Может, ты что-то поняла не так, а у меня видеофиксатор уже работал, мы же на дуэль шли, есть запись беседы, лови, проверяй. Девочка достает ком и в несколько касаний отправляет файл отцу. Переводчика с китайского найдешь? Отец включает воспроизведение, несколько раз просматривает запись, ловя оттенки витающих в воздухе эмоций и не понимая текста. Потом спрошу перевод, рассеянно говорит он. Видимо, так и есть. Слушай, такой интимный вопрос, ты только не нервничай. А тогда, в сортире, отец многозначительно смотрит на дочь. Он что, даже не набивался к тебе поближе? Вообще нет, фыркает раскрасневшаяся Анна. Наоборот, повел себя так, что поссориться должны были. А как ты заподозрила, что на частере концентратор? Мы тренировались с Алексом, задумчиво отвечает девочка, припоминая детали, и у него первые полсекунды или дольше урон нулевой, как я не напрягайся, плюс, мой фокус шире, чем у любого из частеров, еще бы, отец снова тянется к бутылке, а тут он и гореть начинал сразу, завершает пояснение Анна, и повреждения были больше, ну а на закуску, он уже свернул Биллу шею, когда каст все еще продолжался, там недолго, с полсекунды было, но явно после клинической смерти, я тогда и поняла окончательно, что надо искать. В этот момент у Грига в кармане звонит ком. Мазнув взглядом по экрану, он подбирается и делает дочери знак помолчать, после чего отвечает на вызов. Что надо? Его интонации вежливы, но крайне прохладны. Сегодня между нашими семьями имело место недопонимание. Без ответных приветствий отвечает голограмма Лютера НЗ. Право, мне очень жаль, что дети не могут найти общего языка. У меня нет никаких претензий или вопросов к НЗ, перебивает Грег. Стороной дуэли были частеры, как и обеспечивающей стороной. Давайте ближе к делу, без суесловия. Здесь вам не сенат, не удерживается от шпильки ХАС-старший. В данном случае, я говорю о частерах, как о будущей части нашей семьи. Спокойно парирует сенатор. Дата свадьбы Теда и Люции уже назначена. Хорошо, давайте на чистоту и откровенно. Вам не кажется, что ваша дочь выбрала не ту сторону? И если она будет поддерживать парию и дальше, все может зайти слишком далеко? Все зашло далеко тогда, когда ваша сторона принялась мухлевать против нас на дуэли, твердо отвечает Грег. Скажу проще, вы по горло обосрались, причем прилюдно. А сейчас пытаетесь пригрозить мне плохими запахами, шагая на раскоряку, с дерьмом в штанах. При этом, пытаетесь шевелить булками так, чтоб ваше же говно вас же задевало при ходьбе поменьше. Анна, впечатленная образностью речи отца, бесшумно смеется и невесомо хлопает в ладоши, не издавая при этом ни звука. ГХМ. Сенатор чуть краснеет, из-за чего становится понятным, что он не один на том конце. Давайте к делу. Вашему протеже попала в руки достаточно уникальная вещь, которая... Анна хлопает себя ладонью по лбу и достает из кармана овальную бляху. Вертит ее разными сторонами перед отцом, кладет на стол и задумчиво двигает пальцем вперед-назад. Через пару минут беседы ХАС-старший, сославшись на дела, отключается, к явному неудовольствию собеседника. Откуда? Он смотрит на игрушку дочери широко раскрытыми глазами. Алекс мне отдал, подарил, говорит, повесь в комнате на стенку, если так не нужен, улыбается девочка. Говорит, пусть будет как память. Однако, веско роняет мужчина, задумчиво качая головой. Мне кажется, он не до конца понимает стоимость этой вещи, как финансовую, так и нематериальную, не считай других глупее себя, возмущается в ответ дочь. Все он прекрасно понимает, во-первых, ему оно без надобности, во-вторых, говорит, это ответный жест за наше участие в его судебном деле, если б я знал сразу, я б на МЗ даже этой минуты не потратил, признается Грег. Концентратора из семьи я не выпущу, батя, это мой концентратор, смеется Анна, ты меня, конечно, извини, но не надо за меня ничего решать, да неважно, у кого из нас эта штука, горячится отец, придвигая бляху к себе и глядя на нее взглядом коллекционера, главное, что он теперь у ХАС, и это абсолютно законно, там же через минуту, да согласен я, что есть объективные процессы, противоречия действительно слишком велики, чтоб их не замечать, логически я и сам понимаю, что такое не может длиться вечно. Перекос в обществе в нашу сторону рано или поздно будет выравниваться самим ходом вещей. Грег ХАС задумчиво смотрит на овальную бляху, которую его дочь вертит между пальцами. Разве это не уникальные возможности для тех, кто первым начнет перестраиваться? Спрашивает Анна. Если мы стоим на пороге новой эпохи, почему бы не сделать шаг вперед первыми? Риски, вздыхает отец, а ты оказываешься на самом острие, его сейчас только ленивый не будет пробовать на прочность. Бать, жить в будущем ведь все равно мне, а не тебе, невозмутимо возражает дочь. Цинично говоря, через какое-то время тебя со мной уже не будет. Хорошо бы попозже, смеется отец. Согласна, но я о другом. Чем раньше я начну жить своей головой, тем жизнеспособнее буду потом. Согласен, да, вздыхает мужчина. Ну так что за сомнения, Алекс вообще меня многому умному научил. Тренироваться, вон, надо всегда, когда есть возможность это делать с подстраховкой, а не нестись наобум на чистовике. Девочка назидательно поднимает палец, явно копируя товарища. Кто бы спорил, хмыкает отец, по которому заметно, что он немного пьян. Сейчас меня, или нас, можешь подстраховать ты, пока ты жив и в расцвете сил. Но если перестройка общества от этой самой нулевой суммы к чему-то иному начинается на наших глазах, именно сейчас, дочь выделяет последнее слово, то глупо, понимая происходящее, пытаться отсидеться. Особенно если исторический прогресс неизбежен, вздыхает Грег, потом встряхивается и улыбается. Колись, он тебе нравится? Да, но не так, как ты думаешь. Он мне как раз и понравился тем, что тогда, в сортире, вообще на меня пялиться не стал. Какого хая? Возможно, мне не стоит так вести себя в присутствии офицеров и преподавателей, но сил сдерживать эмоции просто не находится. Погоди, дай я, Маше кладет руку мне на плечо и задвигает меня к себе за спину. Давай сначала, обращается он к букмекеру. Вот талон, это твоя подпись? Да, неохотно выдавливает из себя толстяк, явно бледнеющий и потеющий одновременно. Правомерность сделки подтверждаешь? Фельдзенштейн, не отводя взгляда, спокойно смотрит на собеседника. Я не оспори, да или нет, отвечать одним словом. Неожиданно рявкает израильтянин. Да, ребят, ну давайте, так какого хуя? Повторяет меня Маше, но уже значительно громче. Толпа интересующихся, отстоящая метров на 5 от открытых дверей конторы, явно ловит каждое доносящееся отсюда слово. Есть среди любопытствующих и офицеры, одного я даже видел с баком. Я перебросил его деньги на ставку от своего имени, через силу говорит гнусный тип по имени Мел, который вот в эту минуту отказывается отдать мне мой выигрыш. Как хорошо, что подстраховались, говорю по внутренней связи Алексу. И так нервы треплет, а было бы вообще. Погоди радоваться, хмуро отзывается сосед. В вашем развеселом городе говорить хоп нужно однозначно после того, как выскочишь. Мне сейчас развернуться, пожать тебе руку, сказать ну ничего. Картинно шмыгает носом на публику Фельдзенштейн. И уйти, да, оставив тебе 120 штук, я правильно понимаю твою позицию? Нет, вздыхает Мел, пробуждая во мне тягу к каннибализму. Но я не знаю, что делать. Звонок дяди Ли и правда вообще не понадобился. Хорошо, что не стало торопиться с самым первым докладом, перед дуэлью. Как ни парадоксально, но единичка сумел выкрутиться. Юньвэнь присела на корточки, с балкона второго этажа близ стоящего административного здания, наблюдая за происходящим. В эту сторону никто вообще не смотрел, потому что рядом происходило зрелище поинтереснее. Алекс поставил на себя деньги в местном отделении сетевой букмекерской конторы, это она увидела в планшете еще перед схваткой. Не в меру предприимчивый букмекер, решив что-то для себя заранее, переставил деньги единички уже от своего имени. Эту часть оборота Чоу обнаружила после пары минут сверки денежных потоков конторы. Если бы единичка погиб, мизер оказался бы неловленным, и идиот по имени Мел стал бы монет до 250 богаче, вернув 5000 Алекса обратно на транзитный субсчет. Но сейчас неожиданно победивший фаворита второй дуэлянт стоял перед букмекерской конторой собственной персоной, и организация сделать ничего не могла, без звонка начальству. Но это, похоже, понимал только тот высокий здоровяк в очках, из какой-то чужой армии, судя по нашивкам. Ладно, иногда надо просто делать первый шаг длинного пути. Возможно, и свои ошибки надо исправлять. Точнее, корректировать собственный путь к намеченной цели, сказала себе Хань, спрыгивая с балкона второго этажа и направляясь к спорящим. Я уже всерьез собираюсь, если и не получить свои деньги, то хотя бы отвести на этой твари душу. А потом, будь что будет, 122 с лишним штуки, это и долги по суду, и новая квартира, и вообще новая жизнь. Может, даже не только для меня одного. Тем более, я за эти деньги в прямом смысле кровь проливал. А эта жирная тварь, похоронив меня заранее, глубже дышать. Злость не советчик, полностью согласен с Алексом. Я не слежу за разговором Маше и Мела, поскольку слишком зол, чтоб мыслить здраво. На каком-то этапе, из-за моей спины молнией вылетает рука секретарши Рини, этой суки Чоу, и выхватывает мой ком из руки Маше. Мы с Алексом слегка выдохлись за сегодня, поэтому реагируем с запозданием. Я пытаюсь цапнуть ее за руку, но не успеваю, она отдергивает руку с коммом быстрее. Без разговоров, бью кулаком в корпус. По идее она должна скрутиться в бок, и тогда, вместо шага назад в бок с поворотом, эта сука топает вперед и прилипает ко мне, повиснув на моих плечах. При этом, своими руками она прижимает мои к моему же телу, как бы обнимая, а подбородком давит мне на лоб, чтоб я ее и головой ударить не смог. Пустить в ход ноги не успеваю, поскольку в этот момент над моей головой раздается ее голос на всеобщем. «Олимп, у вас фрод по зарегистрированной ставке. Это Чоу Юньвэнь, секретарь господина Ли?» «Да, я звоню с комма, от которого ставка». «Нет, дайте сразу менеджера, это не ваш уровень, сумма слишком большая». Дальше она как ни в чем не бывало, под удивленным взглядом Маше щебечет об условиях субподряда и о чем-то еще, попутно решая мой вопрос ровно двумя нажатиями на кнопку, отправив мой талон и отправив мое фото рядом с собой. К тому времени, когда она протягивает мне мой ком через пару минут, на нем уже горит в верхней строке сообщений полученная сумма. 121 275. 1% удерживается конторой, насмешливо комментирует она, глядя на мое вытянувшееся лицо. Читай талон внимательнее. Не благодарю. Молча забираю ком и поворачиваюсь к ней спиной. Кажется, я только что видел неудачную попытку втягивания. Раздается сзади голос Маше, которая планировалась, как начало вербовки. Оборачиваюсь, чтоб объясниться, позвать с собой и поблагодарить за помощь, но этого не требуется. Оказывается, он говорил не мне, а Чоу, которая улыбается ему сейчас во все 32. И я буду не я, если в ее глазах не горит оттенок восхищения. Ну ничего себе, когда я отхожу уже метров на 5, они как раз заканчивают обсуждать достоинства местного офицерского бара. Чтоб направиться туда, мой невысказанный вопрос виснет в воздухе. Я хотел честно поделиться с Маше выигрышем, тем более, есть за что, но причем обсуждать ничего не намерен. Тем более, говоря строго, разрулила все в одно касание она, а не он. Это же манипуляция, с надеждой спрашиваю Алекса. Она самая, хлопает ресницами смайлик, но это никак не отменяет ее результата. Ни по скорости достижения, ни по модулю значения, ни по направлению вектора. Глава 8. Блин, и что теперь с этим делать? Ворчу во внутреннем пространстве по инерции. Я категорически не собирался вообще с ней ни в какие альянсы интегрироваться. Уже не говоря о том, чтобы что-то вместе делать. Тебе нужно, чтоб я что-то ответил именно в данном случае? Вопросительно и устало поднимает брови смайлик. Боже упаси, бормочу про себя. Я чудесно и сам понимаю, что надо делать. Наш израильский товарищ, несмотря на незавуалированный и вполне определенный интерес к Чоу, добросовестно и честно озвучил ровно то, что и я думаю по этому поводу. Алекс все же пускается в комментарии. Да, она всего-навсего пытается развернуть вектор ваших с ней эмоциональных связей. У девочки явно кто-то в неплохих преподавателях раньше был. Кстати, ты сейчас о чем? Есть мнение, что при манипуляции модульное значение отношений важнее, чем их знак, смеется Алекс. А теперь то же самое, но нормальным языком растолкуй. А то, как обычно, все слова по отдельности понятны, а в сумме ноль. Она может влиять на тебя, и даже в определенных элементах управлять тобой, ровно в двух случаях. Покладисто поясняет сосед, когда ты очень положительно относишься к ней, например, как к Камиле, или наоборот, когда воспринимаешь ее крайне отрицательно. Ага, в последнем случае у нее просто идеальное управление мною получится. Тут уже я не собираюсь сдерживать смеха, прямо побегу выполнять все, о чем она попросит, с пробуксовкой и с высоким подниманием бедра. Ну, зачем так линейно? Иконка превращается в изображение бородатого престарелого ханьца. Допустим, та же ситуация, что и с Анной. Сортир, трое дебилов. Только вместо ХАС была бы Чоу. Твои действия, прямо сейчас, на тебе чуток норадреналина в кровь, и еще кое-чего, для чистоты эксперимента. Судорожно вдыхаю воздух. Пульс учащается. Ну и как тут не материться? Отвечаю бородатому китайцу через долгие полминуты. Около 0,8 секунды я бы решал, Что делать? Это если бы все пребывали в состоянии покоя. В смысле, если угрожающей безопасности или здоровью агрессии в ее адрес на момент контакта бы не было. А потом, ехидничает сосед, делал бы ровно то же самое, что и с Анной. Как оказывается, сам от себя не ожидал. Ты умный, вот и я о том же. Импозантный и чуть утрированный китаец снова превращается в обезличенный желтый кругляш. А теперь вернись-ка на 0,8 секунды назад и сам себе ответь. Что было бы, если б ей в этот момент еще какой-то ущерб наносился? Мне не отвечай, перехватывает он мое намерение. Я как раз отлично знаю ответы на свои вопросы. Как правило, БЛ мягкий знак. Это же просто кощунство какое-то. Пойду присяду на минутку. В раздрае чувств плюхаюсь на ближайшую скамейку. Слушай, а как так-то? Тебе прямо всю цепочку объяснить? Не унимает своего ехидства голос Алекса. Или просто посочувствовать? Это и есть базовые механизмы саморегуляции биологического вида. Эволюционно закрепленные программы выживания на уровне базовой прошивки, если угодно. Во-первых, самка детородного возраста. Это очень мощный императив. Во-вторых, она тебе много раз говорила, что на личном уровне она тебе нисколько не враг, просто бизнес. При этом, там, где могла, она всегда действовала тебе в плюс. Ну, как лично она этот плюс понимает? Вот же. Получается, надо внимательнее смотреть по сторонам и не вестись, когда попаду в ситуацию с пчел, аналогичную Анниной. Быстренько делаю вывод и поднимаюсь со скамейки. Ладно, пойдем Джойс забирать, а то уже спать охота. Глубина вашего анализа, Алекс, может соперничать только с утонченностью ваших манер, узнаваемо пародирует стиль Бак Алекс. Я о твоем нетривиальном выводе из посыла, который был совсем о другом. Я совсем не то хотел тебе сказать, имел в виду, что для манипуляций важны сами эмоции, их модуль, никак не знак или вектор, если говорить конкретно о тебе. Пояснишь, не сейчас, проснусь, тогда, если срочное, дави на иконку. И сосед испаряется, подвешивая все тот же символ с красной полосой поперек. Тебя можно поздравить, заведующий кафедрой сегодня был необычайно весел и бодр после проходившего тет-а-тет общения со своим собственным руководством. «С чем поздравлять будешь?» – флегматично спрашивает Бак, не отрываясь от клавиатуры. «С выигрышем на своем соискателе», – удивляется начальник. «Или ты сегодня еще где-то выигрывал?» «Меня поздравлять ни с чем», – ровно отвечает подполковник. «Соискатель – это соискатель. У меня их порой и до десятка доходит единовременно. Его успех – только его успех. Я к результату никаким боком. Хотя, ты где-то в одном прав. Отчасти приятно. Хотя бы от того, что одна тема не срывается, и намечается еще одна». Бак поднимает наконец глаза на своего шефа и задумчиво перебирает в воздухе кончиками пальцев. «Даже не одна. Намечается полноценный вариант на две темы, но это пока не точно. Как это ты ни при чем?» Моментально утрачивает половину оптимизма заведующей кафедрой. «Это не ты его готовил, что ли?» «Вот же!» Мужчина вполголоса ругается. «Нет, не я!» Удивленно подается назад подполковник. Я только обеспечиваю условия для самоподготовки. А тянуть из болота бегемота, давно этим не занимаюсь. Ни с ним, ни с кем иным. Сука, обидно. Продолжает досадовать шеф. Я думал, ты руку приложил. Уже картины себе разрисовал. Мысленно. Добрая половина бегемотов, как показывает опыт, норовит в это же болото при первой возможности бултыхнуться обратно. Флегматично отвечает Бак. Не мечите бисер, как говорится, перед известными копытными. Кто хочет, сам откуда угодно выберется. Достаточно лишь не мешать. А если человек вперед двигаться не хочет, ты его никакими силами не заставишь. Это и есть то, что называется внутренней личной мотивацией. У мальчика она более чем в порядке. Вот и результат налицо. Ну давай, почитай мне лекцию. Ладно, я просто так спросил. Успокаивается начальник. Думал, может, у тебя что-то наработано готовое, специально для неодаренного против одаренных. Это была бы бомба. Заведующий кафедрой мечтательно жмурится. Если бы. Подполковник на мгновение изображает гротескное и мечтательное выражение лица. Я бы тогда точно знал, что ты вместе с твоей кафедрой мне и нахрен не нужен. Погоны тебе в морду швырнул бы прямо сейчас. И ровно через секунду был бы на пенсии, потому что точно знал бы, что делать дальше. Свой первый миллион получил бы завтра с утра. Он демонстративно смотрит на часы, изображая картинный оптимизм. Часов на 8 бы первую встречу назначил, чтоб сегодня никто в дом не приперся. У нас с женой одно мероприятие намечено, а деньги ночью все равно складывать некуда, банки-то закрыты. Эх ты, философски двигает бровями начальник, а еще патриот. Я свое отпатриотствовал, философски вздыхает Бак. Или отпатриотничал, отпатриотил. Как правильно, я, старый больной клоун, который мечтает исключительно о тривиальном. Лавры потрясателя вселенной мне ни разу не интересны. А то, о чем говоришь ты, тянет и на большие. Подполковник меняет выражение лица и говорит уже вполне серьезно. Ты что, не понимаешь? Если только обозначить такую программу, даже намеками в учебном или соискательском плане, или еще где, у нас завтра с тобой прямо здесь. ТС, молчи, заведующий кафедрой машет рукой и морщится. Не говори ничего. Понятно и так, но помечтать же можно, а то как будто отголоски системы в его действиях сквозили. Не удерживается он от продолжения, и двигался парнишка интересно, и на тактический ответ времени не тратил, шпандорил, как на автомате. «Слушай, я тебя жизни не учу», начальник присаживается на край стола Бака, оглядывается по сторонам и начинает говорить тише, чтоб не слышали другие присутствующие. «Ты и сам грамотный, но ты правда не видишь в его действиях системы, я-то специально не алгоритмизировал, но у него скорость тактического ответа превосходит скорость подготовки атаки противника». Полковник почти кричит шепотом. «Ты во что веришь больше, в гениев самородков или в подготовку? Представляешь, что из этого можно было бы попытаться слепить?» Начальник многозначительно раскрывает глаза, что-то изображает мимикой и шумно дышит, что двигался хорошо, так он немало тренируется. С видом вселенской скуки, Бак отодвигает свою гарнитуру по столу от зада начальника. Культура движения у него поставлена еще до нас, он спортсмен же. Ты хоть в дело его глянь, если тебя такой энтузиазм одолел. Он инструктор по акробатике, сертификат федерации. Еще в кино снимается каскадером, значит, и там кастинг нормально прошел. С прикладными навыками стало быть. Порядок, да уж, заведующий кафедрой вздыхает, видимо, и правда неплохо бегает и двигается, туда б с улицы не попал, а вообще я и сам порой ловлю себя на том, что думаю, и правда, иногда похоже на систему, неохотно признается подполковник шефу, по случайному совпадению, именно в этот момент из помещения кафедры выходит последняя пара преподавателей, двое офицеров остаются наедине, особенно с учетом результативности его, ГХМ, контактов. Уже гораздо серьезным тоном продолжает куратор. От его флегматичности и вальяжности не остается и следа. Ты вообще такие темы когда поднимаешь, хотя б жди пока народ разойдется. Укоряет он шефа. Или ты решил объявление на всю округу повесить. Федералы против региональной элиты. Увлекся перспективной идеей, ничуть не смущается полковник. Под контактами ты его регулярные драки с учащимися имеешь в виду? Кажется, шеф ловит намеки товарища с полуслова. Угу. Стабильность результата, признак мастерства, фыркает Бак в ответ. Постоянно кто-то оказывается в больнице, пусть и вместе с ним, или вот в морге, как сейчас. Ладно, давай серьезно. Как бы, да, закрадывается мысль о системе. Но в такие моменты я тут же моментально, со скоростью звука беру себя в руки обратно. Никакой системы там, увы, нет просто потому, что ее быть не может. Или у тебя, как у самого главного научного руководителя, иное мнение. Подполковник насмешливо смотрит на начальника. Решил двигаться своим политическим курсом, не глядя на предлагаемый сверху. Ну почему не может быть системы? Ну а вдруг? Шеф рефлекторно оседлывает своего любимого конька, превращаясь в беседе в научного оппонента. Ну мало ли, где он раньше мог чего нахвататься. Потом вот переосмыслил, переложил на текущие реалии и применяет ситуативно. Ля, разве что в тюрьме. Невежливо перебивает заведующего кафедрой куратор. Только в тюряге он мог, как ты говоришь, разного нахвататься. Откуда он попал к нам в самый что ни на есть первый день своего освобождения. Но в тюрягах, насколько я знаю, чуть другие, КХМ, системы в ходу. Нам они без надобности. И тебя тамошние достижения вряд ли заинтересуют. Подполковник жизнерадостно смеется над собственными словами. Отсмеялся, можешь говорить серьезно? После паузы говорит начальник, покачавшись на столе и начиная барабанить пальцами по его крышке. Я на тебя часто давлю? Нет, вообще никогда не давишь. Нам работается вместе нормально, вежливо отвечает куратор, ожидая продолжения. По крайней мере, с моей стороны претензий нет. Надеюсь, это взаимно. Когда ты говоришь, что чувствуешь, куда идти в работе, я тебе никогда не возражаю. Соглашаюсь с любым результатом. Справедливости ради 7 раз из 10 лучше тебя никто результата на твоей теме не получит. Думаю, ты заметил, шеф дожидается кивка от подчиненного и продолжает. Но сейчас у меня такое чувство, как у тебя бывает, когда ты чувствуешь. Заведующий кафедрой задумчиво смотрит в окно. Не может быть, мне кажется, такого сочетания подходящих кирпичиков. Я сейчас об отдельных элементах схватки, которые в сумме похожи на стройный алгоритм. Я не понимаю этого алгоритма, неохотно признается Бак. Или надо признаться себе, что он в чистой науке глубже меня. Но я пока не готов к таким заявлениям в собственный адрес. Или есть что-то, что лежит настолько на поверхности, что никто просто не думает в эту сторону, считая шлаком. Ты точно уверен, что нам следует покопать в эту сторону? Куратор пристально смотрит на начальника. Ты понимаешь, что это очень серьезная мина под сложившийся порядок вещей и под устоявшиеся социальные институты? Да. Ты уверен, что мы с тобой тут протянем дольше одного дня? Если муниципалы начнут трезвонить, что федералы натаскивают быдло и пустышек на работу строго по одаренным? Жестко спрашивает подполковник. Нам с тобой, на старости лет, очень надо в анналы истории, в качестве первопроходцев. Может, лучше спокойно доживем до пенсии? Полковник встает со стола и какое-то время молча прогуливается по помещению кафедры. Бак внимательно сопровождает его взглядом, демонстративно забросив ноги на стол и скрестив руки на груди. «Тебе нравится твоя нынешняя жизнь?» – задает неожиданный вопрос заведующий кафедрой. «Ежедневная рутина, одно и то же – это семья, от которой уже нудно порой. Ля, у меня нормальные отношения с женой», – куратор красноречиво играет бровями. «И меня в жизни все устраивает, потому что я помню и другие времена, когда жрать месяцами хотелось. Не тут, чуть в иных местах, с детьми, конечно, посложнее, но проблема поколений не сегодня началась, и не на нас она окончится. Так что этот выстрел мимо, а меня не устраивает». Заведующий кафедрой стоит перед большим окном, спиной к Баку, покачиваясь с носков на пятки. «Мне надоели эта рутина, и это болото. Нас с тобой каждый день окружает болото. Я об отношениях, о тупых командах, об идиотских процессах. Я понял обоснование, развивая основную идею», — насмешливо роняет куратор. «Там, когда нам жрать хотелось, все было как-то прозрачнее и честнее, что ли?» Полковник тяжело выдыхает и секунду молчит. «Если бы нам удалось хотя бы начерно алгоритмизировать сегодняшнюю схватку, хотя бы в черне, как прототип прототипа алгоритма, я бы с чистой совестью пошел на пенсию в тот же день, выращивать возле дома эти ебаные помидоры и не выебываться дальше. Лавры корпоративного победителя тебе явно не дают спокойно помереть в старости». Теперь вздыхает уже Бак. «Впрочем, может, ты где-то и прав. Извини, я не хочу обсуждать наши дела с Луизой ни с кем третьим, даже с тобой. Возьмемся за тему». Переход от состояния апатии к возбуждению не занимает у заведующего кафедрой и секунды. Он мгновенно разворачивается и требовательно смотрит на Бака. «Как скажете, босс». Куратор небрежно изображает воинское приветствие, не снимая туфли со стола. «Хотя скорость, с которой вы радикально корректируете рабочий план, иногда меня удивляет до полного изумления. Тогда к твоим гениальным наблюдениям делай поправку на то, что мы сегодня увидели далеко не все. Что имеется в виду?» Полковник внимательно фокусируется на собеседнике. Если у него в арсенале два или три варианта тактического ответа, или даже больше трех, он выбирает и демонстрирует в ситуации только один, поясняет подполковник. «Ты с ним не общался лично, в отличие от меня. Мальчик на редкость основательный и продуманный. Не могу доказать, потому что он идеально изображает тупого отморозка, но очень хорошо чувствую. Он бы не согласился на дуэль на заведомо проигрышных условиях, если бы не был уверен. Это первое, вот второе. У него тактические ситуации на полигоне, хоть и при форсировании трассы, продуманы минимум с одним запасным вариантом. Это я уже тебе как его куратор говорю. Ты думаешь, что в данном случае у него таких вариантов не было? Тебе виднее. Я потому и спрашиваю, сам его лично не знаю же. Третье и главное, он очень хочет рассчитаться за мать. Пока копает через наш юридический департамент, но недавно подружился с Хасой, уже ее семейство сейчас будет его паровозить. С чего так уверен? Наводил справки по случаю, неопределенно отвечает Бак. Луиза с Хасами по работе общается периодически. Соискатель яркий. Ты что, и с женой это все обсуждаешь? Искренне удивляется полковник, на мгновение забывая тему беседы. Таким образом, я не верю, что он ставил на себя последние 5000, не будучи уверенным в выигрыше, игнорирует последний вопрос шефа-куратор. Почему, если синдром камикадзе, то вполне мог ва-банк, по привычке оппонирует Ля. Не его тип решения, уверенно качает головой подполковник. Он бы эти деньги первому попавшемуся нарку вручил перед схваткой, чтоб хотя бы судью расписали. По дороге домой, в подворотню или еще как, в Даркните куча проверенных исполнителей на такие работы. Правда, в нижней части города. Ты смотри, как преподавательский состав отлично знает оперативную обстановку по части местной полиции, будто бы нейтрально замечает начальник, сжимая губы в узкую полоску. А я всегда изучаю обстановку на три шага в стороны, вдумчиво и тщательно, и не жалею на это времени. Ничуть не смущается Бак. У меня и проколов от того меньше последние 25 лет. Кстати, чуть не упустил. Явно изображает забывчивость начальник. Будешь смеяться, но у меня уже по двум каналам успели вежливо и деликатно попытаться прощупать. Сегодняшнее все. Он неопределенно ведет ладонью, это случайно, или результат в рамках направленных усилий нашей кафедры. Понятно и предсказуемо, куратор по-прежнему невозмутимый, олимпийски спокоен. Страх – великий мотиватор. И не я один слежу за обстановкой на три шага в разные стороны. Я бы скорее удивился, если бы этого не было. Какой ты занудный. Тебя прямо и не удивишь ничем. В сердцах вспыхивает заведующий кафедрой. Неправда, сонно отвечает Бак. Я сегодня где-то весьма удивился результатом этой дуэли. Маше с первой секунды уловил невидимую, но оттого не менее явную нить напряжения между Юньвэнь и Алексом. При всей симпатии к пацану, жертвовать личными интересами в такой ситуации было глупо. Как оказалось, ровно через 4 часа, история не стоила и выеденного яйца. Пацана, оказывается, еще в тюрьме заприметила серьезная местная организация. В силу добросовестности и качества работы рекрутинга, его кандидатура была предварительно рассмотрена и одобрена. С точки зрения израильтянина, его новому молодому товарищу надо было, если и не падать в ноги, то, как минимум, благодарить за предложение. Маше не понаслышке понимал, насколько сложно подниматься с нуля, от самого дна. Но что-то пошло не так, и вместо адекватной реакции, как сделал бы он в этой ситуации, Алекс пер на красный свет, вплоть до мордобоя с Чоу. Та, ничуть не стесняясь, рассказала и о выбитых зубах, и о сломанной челюсти. Слава богу, что сейчас все более-менее нормализовалось, нейтральным тоном прокомментировал услышанное он, а про себя подумал. Новую подругу и нового товарища надо все же друг от друга держать подальше. К своему удивлению, Юньвэнь все понравилось. И своеобразное чувство юмора нового знакомого, и стиль общения, и непоказная уверенность в каждом слове и жесте. Лежа на кровати у него в номере, через несколько часов после знакомства, она веселилась про себя. Теперь, помимо прочих плюсов, у нее появляется повод регулярно бывать рядом с единичкой. Конечно, она могла встречаться с этим парнем с непроизносимой фамилией у себя, но тут их встречи точно не станут достоянием никого из компании или департамента. Вся информация с территории корпуса в адрес дяди Ли шла через нее. Когда раздался стук в двери, она лениво прикрыла полотенцем часть тела от колен почти до шеи. Как всегда, по теории подлости, оказалось, неожиданности поодиночке не ходит, исключительно стаями. Маше глянул в глазок, отпер двери, и на пороге обнаружился единичка, собственной персоной. Глава 9. БЛД, я к тебе по делу, непроизвольно кашусь на суку Чоу, валяющуюся голой на кровати. Проходи, рассказывай. Абсолютно невозмутимо двигает бровями Маше, подаваясь в сторону и приглашая внутрь. Не при ней, не вдаваясь в подробности, коротко качаю головой. Черт, и ведь не расскажешь ему, что перед дуэлью она и мне предлагала то же самое. Вот же, я почему-то не думал, что у них все так быстро завертится и зайдет так далеко. Я думал, поговорю с ним одним, как вернусь от хасов. Меня не касаются ваши мелкие недоразумения, которые имели место раньше. Кажется, он абсолютно верно истолковывает природу моих колебаний. На нее можешь не обращать внимания. Так в чем дело? Словно в подтверждение его слов, эта сука наклоняется к прикроватной тумбочке, вставляет в уши наушники и включает какую-то абсолютно дебильную музыку в них так громко, что мне слышно даже сюда, к двери. Сама она при этом погружается в ком. Интересно, она себе уши не испортит? Ворчу против воли, захлопывая за собой двери и входя в номер. Такая громкость. У вас же их медицинская искра. Это совсем другие ресурсы организма, включая эластичность тканей, как ни в чем не бывало. Пожимает плечами израильтянин и указывает мне глазами на стул. сам садится на край кровати. Она тебе это уже успела рассказать? Вкладываю сарказма в интонацию по максимуму. Ладно, я ненадолго. Хотел начать с другого, но не могу промолчать. С ней у меня непримиримые противоречия, указываю глазами на кроватное пространство позади него. Просто тебе для информации. По инерции, собираюсь высказать все, что думаю о конкретно этой хань, но Фельдзенштейн меня перебивает. Она со мной, она сейчас у меня, и это не твое дело. Ты в данный момент тоже в гостях, а не дома. Первый пункт проехали. Какой второй? Я сегодня в плюсах по деньгам. 121 с лишним тысяча, в том числе благодаря тебе. Спасибо, что прикрыл Анну и вообще помог. Я пришел отдать твою долю. Деньги я люблю, смеется Маше абсолютно без напряжения в эмоциях. Но в данном случае ты мне ничего не должен. Второй пункт тоже проехали. Третий будет.